Глава 12. Карабур. Турция. Вторник, 29 апреля. Время 18:02. Рыжеволосый стоял на малу и чувствовал, как лучи заходящего солнца мягко согревают его. Тем временем тени от столбов уже вытянулись до самой воды. Ну вот и Черное море. Глупое название. Оно было прозрачным и синим, похожим на океан. На берегу возле самой воды сгрудились двухэтажные домики из глины и кирпича. Их черепичные крыши были сейчас цвета расплавленной меди, почти как предзакатное солнце. Лодку он нашел без труда. Рыбный промысел был основным занятием местных жителей. Но рыбаки оставались поразительно бедными, какой бы крупный улов ни приносили их сети. Всю свою жизнь они боролись за самое элементарное – и на этот раз ему попался не быстроходный океанский катер контрабандиста, а неуклюжая посудина для ловли сардин, сплошь покрытая коркой соли. Конечно, это не совсем то, что ему хотелось бы, но лучшего судна здесь было не найти. На катере контрабандиста он дошел до Селиври, что в 35 милях западнее Константинополя. Или нет, теперь его, кажется, называют Стамбул. Рыжеволосый очень кстати вспомнил, что лет 10 назад правительство поменяло название. Последнее время ему все чаще приходилось привыкать к новым картам, хотя старые имена так крепко сидели в памяти. Он причалил к пустынному берегу, спрыгнул со своим длинным футляром на сушу, а потом столкнул катер обратно в Мраморное море. Там он проплавает, пока его не заметят рыбаки или какое-нибудь проходящее судно, и тогда правительство затребует его вместе с телом мертвого Карлоса. Хотя на 20 миль вокруг здесь лежали сплошные болота, все же это была уже европейская часть Турции, и найти лошадь на ее южном берегу оказалось не намного сложнее, чем нанять лодку на северном. Правительства сменялись одно за другим, и никто не мог знать, чего завтра будут стоить сегодняшние деньги. Поэтому золото открывало любые двери, как магический ключ. И вот он стоит уже на берегу Черного моря, постукивая пальцами по плоскому футляру, в ожидании, когда его разбитая посудина наконец окончит заправку. Рыжеволосый с радостью поторопил бы владельца лодки, ведь времени оставалось уже до крайности мало. Но это вряд ли помогло бы ему. Он знал, что таких людей нельзя торопить. Они живут в своем естественном ритме, который гораздо медленнее его собственного. Отсюда до дельты Дуная было 250 миль на север, а там еще столько же на запад до берега Ладину. Если бы не эта дурацкая война, он нанял бы самолет и давно был бы уже на месте. Что могло там случиться? Неужели на перевале идут бои? По радио ничего не говорили о войне в Румынии. Впрочем, это не важно. Что бы ни произошло, ему надо спешить. А он ведь чуть было не поверил, что все устроено уже навеки. Губы его скривились в грустной усмешке. Навеки. Уж он-то лучше всех знал, как мало в этом мире вещей, которые удалось бы сберечь от хода времени. И все же оставалась еще надежда, что дело зашло не слишком далеко, и можно успеть вернуть все на свои места.